«Сканер засек объект, движущийся к главному доку», — доложил Агапита из-за одного из сканирующих устройств. На юном борце за свободу были черные гитаны стража. Куртку, довершавшую наряд, он выбросил, едва партизаны проникли в башню. На его груди рубцевался кривой порез, а левая рука висела на перевязи. Судя по траектории, он идет на посадку, но определить, что это за корабль, невозможно. Главная башня все еще была сильно повреждена после отгремевшего здесь боя. Сторонники Корвуса заняли пустующие посты, но оборудование работало на последнем издыхании, а люди, которым никогда не приходилось иметь дело ни с чем подобным, управляли им скорее по наитию. То, что разбитый сканер смог обнаружить хоть что-то, уже можно было считать большой удачей. Тела работающих здесь прежде людей вынесли. На решетчатом полу и пультах еще виднелись пятна крови. Уборка после свершившейся революции занимала далеко не первое место в списке приоритетных задач Корвуса, пока на Киаваре оставались противники восстания. Множество экранов и клавиатур было разбито орудийным огнем. Из пробитых в крупных устройствах дыр торчала проводка. Но работа некоторой части техники, после того, как над ней потрудились технически одаренные последователи Корвуса, была с горем пополам восстановлена. Защитные установки, которые усеивали невероятно огромный шпиль главной башни стражей, находились в рабочем состоянии. По приказу Корвуса революционеры захватили их в целости и сохранности. «Привести орудийные системы в боевую готовность», — объявил Бран, сидевший за пультом управления огнем. Как и брат, он был ранен. На щеке расцвела ссадина. Светлая щетина была пропитана кровью. В башне раздался грохот вращающихся огромных установок, направивших электромагнитные катапульты на приближающееся судно. Бран бросил ожидающий взгляд на лидера повстанцев, и взъерошенные волосы упали на его юное лицо. «Открыть огонь?» – спросил Бран. «Нет», – ответил Корвус. Он стоял возле бронированного окна в рубке управления, всматриваясь во мрак. Над луной поднимался Киавар, нависая над шахтами и под крановыми путями за далеким горизонтом. Отсюда планета казалась такой же, как всегда. Но Корвус знал, что под кроваво-красным пологом облаков царит хаос. Ему казалось, будто он до сих пор видит вспышки ядерных взрывов зарядов, которые его люди сбросили по гравитационному колодцу на лежащую внизу станцию. Но это была лишь игра его воображения. Судя по всему, гильдии оказались сломлены. Все их контратаки на Луну безжалостно отразили. И оставшись без ресурсов Ликея, они начали грызться между собой, бросив друг против друга все силы городов-фабрик. Некоторые молили о перемирии, опасаясь новых ядерных обстрелов с орбиты. Но Корвус не обращал на них внимания. «Пусть они перебьют себя сами», — думал он, разглядывая мир, который превратил в рабов не одно поколение людей. Его отражение в толстом стекле накладывалось на восходящую сферу Киавара. Корвус был уже взрослым и ростом превышал любого взрослого мужчину. Он едва умещался в рубке управления на вершине Черной башни. Те, кого Корвус освободил, звали его теперь спасителем. Он чувствовал их трепет перед его неослабевающим ростом. С момента первой встречи с заключенными Ликея минуло 10 лет, но только теперь он позволил себе сполна насладиться торжеством. Победа осталась за ним, бывшие правители были низвергнуты. «Судно все еще приближается», — нервным голосом напомнил Агапита. «Бран, насколько точен прицел?» «Не волнуйся, брат, орудийные системы ведут его», — ответил Бран. «Корвус, у нас осталось пара минут, чтобы открыть огонь, прежде чем судно окажется слишком близко». «Мы не будем стрелять», — сказал Корвус, обернувшись к товарищам. «Возможно, это дипломатическая миссия с Киавара. К нам летит простой шаттл. В нем поместится не больше десятка человек, которые не представляют для нас серьезной угрозы. Пусть рота восьмого крыла встретит меня в главном доке». Но было в шаттле и кое-что еще, что заинтересовало Корвуса. Пока судно выглядело, как далекая золотистая искорка. Но лидера революционеров не оставляло ощущения, что внутри его находились важные пассажиры. Это чувство давило на него. Не как предостережение, а как нечто иное, чего он не мог объяснить. Корвус не сомневался, что эти пассажиры не имели дурных намерений, хотя не знал, откуда в нем взялась подобная убежденность. «Дайте знать, если что-то изменится», — сказал он, похлопав по громоздкому приемнику на поясе. Пригнувшись, Корвус миновал покореженную дверь и вышел в коридор. Снаружи дверь сторожили несколько бывших заключенных с дробовиками наготове. Ненужная предосторожность, но его последователи настояли на ней. Добровольные телохранители без приказа направились следом за командиром и вместе с ним зашли в клетку главного лифта Черной башни. Лифт с грохотом опустился на несколько десятков этажей, прежде чем достиг коридора, который вел к посадочному трапу главного порта. Не обращая внимания на спутников, Корвус торопливо зашагал по переходу, миновав по пути несколько групп рабочих, припаивавших металлические плиты поверх заплаток на стенах, на скорую руку поставленных после захвата башни. Кругом разлетались голубые искорки, пока Корвус целеустремленно шел к порту. На главной палубе его уже ждал Гапион, один из его старших лейтенантов, вместе с сотней бойцов из роты 8-го крыла. Над ними на фоне беззвездного неба потрескивал желтый энергетический купол. «Быстро вы!» — отметил Корвус, взглянув на лейтенанта. «А мы были неподалеку», — с тенью улыбки на губах ответил Гапион. На левой половине его лица красовался огромный синяк, глаз отек, лоб пересекал порез. Полуседые волосы он носил коротко остриженными, но борода свисала едва ли не до пояса. На нем была серая тюремная спецовка, впрочем, отмеченная 5 штифтами на воротнике, которые сняли с формы офицеров безопасности. На некоторых все еще была кровь. «Такое неожиданное совпадение», — сказал Корвус, бросив любопытный взгляд на Гапиона. Тот лишь пожал плечами и выкрикнул несколько приказов своим людям, потребовав сформировать защитное оцепление вокруг посадочной площадки. «Они действовали как солдаты», — подумалось Корвусу, пока он наблюдал за бывшими заключенными, занимавшими позиции на ферокритовой площадке. Еще пару лет назад они были бандитами и философами, ворами и пропагандистами. Теперь они превратились в его армию, хорошо обученную и отлично мотивированную. Он знал, что сыграл в прошедших событиях немалую роль. Но в свою очередь Корвусу следовало благодарить того, кто наделил его подобным даром. Люди повиновались ему без тени сомнения. Он обладал врожденным пониманием боя. Направить атаку или разработать стратегию было для Корвуса столь же простым делом, как умение дышать. Кто-то из бойцов принялся указывать вверх, что-то при этом крича. За границей силового барьера возникло судно. Двойные плазменные следы ярко сияли на фоне темного неба. Когда шаттл пересек преграду, Корвус заметил, что он имел форму огромной хищной птицы золотистого цвета, с вытянутыми назад крыльями, словно у пикирующего ястреба. Какой-то миг он висел в воздухе. Мощь плазменных двигателей ослабла, когда пилот, чтобы приземлиться, переключился на антигравитационные турбины. Шаттл медленно сел в центре площадки, на внутреннем круге, отмеченном красной краской. Корвус заглянул в кабину, но с удивлением обнаружил, что внутри никого нет. Вид пустого корабля вызвал в нем сомнения. Возможно, он был начинен взрывчаткой. Отчаянный акт мелкой мести одного из мастеров гильдии. «Оружие к бою!» – выкрикнул Гапион. Бойцы как один подняли пистолеты, дробовики и лазерные винтовки, в свое время подобранные у мертвых стражей и вынутые из оружейных хранилищ. В корпусе шаттла под правым крылом открылся люк, прямо напротив Корвуса. Изнутри палился свет, и из корабля с лязгом выдвинулся трап. В лучах возникла тень, и, прождав пару мгновений у входа, шагнула наружу. Люди возбужденно зашептались между собой. Оружие задрожало в трясущихся руках. Некоторые бойцы с лязгом стали ронять его на землю. Казалось, люди по собственной воле падали на колени, откладывая в сторону винтовки и склоняя головы. Некоторые бросались ниц, что-то почтительно бормоча. Корвус посмотрел на Гапиона. Лейтенант тоже опустился на колени. В его глазах стояли слезы, избитое лицо светилось от радости. «Такой могущественный!» — восхищенно прошептал Гапион. «Какая красота! Какое могущество!» Корок в смятении перевел глаза на человека, который спускался по трапу. Тот показался ему ничем не примечательным, даже больше. Настолько невзрачным, что Корвус не заметил в нем ни единой отличительной черты. Он был среднего роста, с темными волосами и смуглой кожей. Телосложение он имел не крупное, но и не худощавое, а совершенно нормальных пропорций. Не намного более плотное, чем у склонившихся перед ним изможденных людей. Он был облачен в свободные одежды из белого льна и без украшений, и если не считать золотой цепи с кулоном в форме орла с распростертыми крыльями, сжимавшего в когтях молнию. Глаза человека были столь же невыразительными, как и все остальное в нем. Ни синие, ни зеленые, ни карие, а скорее смесь всех цветов одновременно. Но было в этих глазах нечто, проникшее в самую душу Корвуса и коснувшееся его внутреннего «я». В них присутствовала мудрость и доброта, старость, смиренная, но одновременно приводящая в замешательство. И в то же время Корвус стал свидетелем явления полубога, излучающего золотое сияние и облаченного в белые одеяния, пылавшие внутренним светом. Он увидел строгое лицо с золотыми глазами, которые пронзили его до самой сути. Странник возвышался над преклонившими колени людьми, шагая по ковру из негасимого пламени. Корвус не мог совместить воедино эти два изображения. К нему приближался богоподобный, грандиозный властитель, но внутри его мерцал крошечный, невзрачный человечек. Наконец, когда разум Корвуса уже был не в состоянии сопротивляться чарам, он увидел новоприбывшего так же, как и его последователи, и мгновенно ощутил неудержимое желание склониться перед пришельцем. Корвус попытался побороть это стремление. Он сражался за то, чтобы его люди больше ни перед кем не стояли на коленях. Способ, которым этот человек влиял на его людей, встревожил Корвуса. Прищурившись, он продолжал смотреть на него, не в состоянии определить, какое изображение было истинным, а какое всего лишь иллюзией, пока гость неспешно шагал по ферокритовой площадке. «Кто ты?» – наконец спросил Корвус. «Что ты сделал с моими людьми?» Человек бросил взгляд на повстанцев, которые с обожанием взирали на него, и Корвусу показалось, будто он удивился. Его светлые волосы огненной волной разметались по плечам, когда он повернул голову. Корвуса захлестнула еще одна волна благоговения, и вновь командиру партизан пришлось постараться, чтобы не рухнуть на колени. «Побочное действие», – промолвил человек, вновь сосредоточив внимание на Корвусе. Он уставился на лидера повстанцев пронзительным взглядом. Его глаза теперь все время были золотыми, будто бездонные кладези света. Кожа лучилась силой, словно плоть его состояла из углей, спрятанных за тонкой бумагой. Корвус ощутил мимолетный трепет в груди и сжимающуюся в тугой узел тревогу. Но это была лишь малая толика того, что испытывали его воины при виде их гостя. «Я – император человечества, я сотворил тебя». После этих слов с глаз Корвуса словно упала пелена. Он увидел императора таким, как когда-то, наблюдавшим за растущим младенцем по ту сторону инкубатора. Тогда его лицо искажали изгибы стекла, но черты угадывались безошибочно. Лидер повстанцев долго размышлял над лицом из своих первых воспоминаний, удивляясь, кому оно могло принадлежать. Теперь смутные образы превратились в четкое знание. Корвус вспомнил шум и свет, а также громогласные голоса вокруг. Вспомнил прилив силы и чувство дезориентации, когда противоестественные силы похитили его из колыбели. Теперь он безошибочно признал лицо своего отца, единственного человека, достойного нерушимой верности. Корвус почтительно опустился на колено, поняв, что гость сказал правду. Перед ним был повелитель человечества. «Как ты зовешь это место?» – спросил император. «Когда-то оно звалось Ликеем», – ответил Корвус. «Теперь известно как освобождение». «Хорошее имя», – промолвил император. «Пожалуйста, встань, сын мой. Нам нужно о многом поговорить». Так они и сделали. Корвус оставил людей и провел императора в свои покои, на старый пост стражи на средних уровнях Черной башни. Он попросил принести еду и питье для своего гостя, стыдясь скудности пищи, которую мог предложить отцу. Император лишь отмахнулся от его беспокойства и присел на грубо сколоченную койку, служившую креслом для массивного командира повстанцев. «Ты узнаешь меня?» – спросил император. Выражение его лица было непроницаемым. Но Корвусу почудился в голосе отца намек на удивление. Какая бы сила ни воздействовала на партизан, на Корвуса она оказывала не столь сильный эффект. Поэтому человек перед ним явно был таким же, как и в его старых воспоминаниях. «Ты такой же, как в моем сне», — ответил он. «Как интересно», — сказал император, после чего качнул головой и улыбнулся. Они говорили о многом, хотя Корвуса распирало от вопросов об императоре, о себе самом и об остальной галактике. Оказалось, что по большей части рассказывал он сам, отвечая на постоянные вопросы императора о событиях на освобождении и Киавари. Корвус поведал ему обо всем, что знал из истории Звездной системы, и о войне за свободу, которую вел последние годы. Не переставая говорить, Корвус мерил шагами комнату, возбужденный и наполненный энергией. Император сидел на койке и иногда кивал, скорее понимающий, чем с одобрением. По правде говоря, он не пытался осуждать или одобрять его действия. Император внимательно слушал все, о чем рассказывал ему Корвус, временами задавая уместные вопросы о мельчайших деталях, желая узнать, чем живет его сын. «Одного я не могу понять». Наконец Корвус озвучил то, что терзало его с момента первого пробуждения. «Как я здесь оказался?» Настроение императора испортилось, его лицо опечалилось. Впервые он отхлебнул воды из стакана, который принесли еще несколько часов назад. Взгляд его стал обеспокоенным. «Существует иная вселенная», — произнес он. «Она находится подле нашей, является частью ее, но в то же время отдельной. Она зовется Варпом». «Я знаю о нем», — сказал Корвус. «Мне не приходилось видеть его, но я слышал, что корабли с его помощью могут путешествовать к далеким звездам. Еще говорят, что в некоторых машинах из Киавара заключена энергия Варпа. Это вселенная безграничной мощи. И, как ты и сказал, в нее можно попасть при помощи кораблей или разумов людей, которых мы называем псайкерами», — продолжил император. «Как и наша галактика, Варп обитаем, в нем живут существа, не из плоти, но из мысли. Иногда они жаждут наших жизней, желая полакомиться душами смертных. Тебя и твоих братьев отобрали у меня обитатели Варпа до того, как вы успели вырасти». «Братья?» Корвуса немало взволновала эта перспектива. Он тут же отложил все вопросы, которые появились у него после ответа императора. У Корвуса было немало друзей среди заключенных Ликея, но он понимал, что отличается от них, а когда люди стали называть его спасителем, исчезла последняя надежда на нормальные отношения. То, что существовали такие же, как он, люди, вдохнуло в Корвуса новые силы. «Да, у тебя есть братья», — с улыбкой сказал император. «Вас 17, вы примархи, мое лучшее творение». «17?» — непонимающе переспросил Корвус. «Я помню, что был номером 19-м. Как так может быть?» Император поник, преисполнившись глубокой скорби. При следующих словах он отвел взгляд от Корвуса. «Двое других», — сказал он, — «это отдельный разговор. Где сейчас мои братья? Они с тобой?» «Тебя и других примархов похитили силы Варпа, разбросав по всей галактике на противоестественных волнах. Вот как ты оказался под ледником на этой луне». «Да. Едва взглянув на тебя, я увидел, что выпало на твою долю, узнал о твоей жизни. Слух о тебе, о величественном создании, которое возглавляло восстание, разлетелся дальше, чем ты можешь себе представить. И именно он привлек мое внимание. Твоих братьев, тех, которых я нашел, также раскидало по отдаленным мирам. Как и ты, все они, великие воины и лидеры. Это мой дар вам. Вы самые лучшие полководцы, обладающие несравненным разумом и физическими способностями. Я сотворил вас из собственной генетической структуры, как своих сыновей и командиров в Великом Крестовом Походе». «Что это за поход? Скольких моих братьев ты отыскал?» «Большинство», — ответил император. «У меня есть огромные армии воинов Астартес. Так же, как ты создан из меня, они плоть от плоти твоей. Примархи, военачальники этих армий, которые отвоевывают галактику для человечества. Долгая ночь, эра раздора окончились. Во мраке тлеют остатки империй древности. Слабые угольки человечества почти утонули в бездонной мгле. Великий крестовый поход раздует пламя, дабы искоренить суеверие, принеся с собой просвещение вместо невежества. С твоей помощью я объединю человечество, и оно будет править звездами». Так много предстояло понять, но Корв узнал, что все сказанное правда. Не только слова Императора казались преисполнены смыслом, но также сама описанная им концепция затронула куда более глубокие чувства внутри его. То, что он примарх, созданный, чтобы сражаться и командовать, объясняло многое, чего Корвус никогда в себе не понимал. На уровне самой своей сущности, закодированной в каждой клеточке тела, Корвус осознал свое истинное предназначение. «Я присягаю тебе в верности», – произнес он, преклоняя колено перед Императором. Корвус встретил взгляд Императора, и его охватила радость, которой он не ощущал, даже после величайшей своей победы. «Я твой сын, твой примарх, и я повинуюсь твоей воле». «Хорошо», – сказал Император, – «армия ждет тебя. Твои воины зовутся Гвардией Ворона. Они герои, отличившиеся во многих кампаниях. Когда будешь готов, ты примешь командование своим легионом». «Разве я уже не готов?» – спросил Корвус, воспрянув было духом, но вновь разочарованный словами Императора. «Пока нет, сын мой», – ответил Император. «Но вскоре ты присоединишься к братьям и займешь место подле меня во главе Гвардии Ворона. А пока расскажи мне о Киаваре. Каковы твои намерения?» «Принести мир на планету и ее луну, а также исцелить раны прошлого», – сказал Корвус. «С твоей помощью у меня все получится». «Мир – самая сложная цель», – поучительно произнес Император. «Победа, прекращение войны, разоружение врага. Всего этого можно достичь с помощью оружия и упорства. Мир – это уже нечто совершенно иное». Корвус нахмурился, но медленно кивнул. Император сделал еще один глоток, не отрывая взгляда от сына. «Поведай мне еще. Расскажи о ранах, какие ты и твои сторонники нанесли этой планете, и о мире, который ты хочешь создать с моей помощью».